Глава 17. Лера. Гостиная тонет в полумраке, только гирлянды на нашей голубой елке отбрасывают пьяные разноцветные блики на потолок стены и колонны. Я лежу на широком диване, распластанная, как холст для двух художников, которых я сама себе выбрала. Нет, которые выбрали меня. Тихо напускается между моих ног. Горячее и ровное дыхание буса обжигает внутреннюю поверхность бедер. «Не двигайся», — приказывает с низким хрипом, и я покорно замираю. Босс языком касается клитора. Впивается губами, находит ту самую точку с первого раза. «Ох, мамочка, да он мастер! Как же хорошо-то, мамочки!» «А-а-а!» — с губ срывается резкий и стыдный крик. В руке Осипа блестит бутылка шампанского, босс наклоняется и ледяное игристо льется на мою грудь, заставляя кожу покрыться мурашками. «Ох, холодно!» — вздрагиваю, но Бестыжев тут же приникает губами к моей коже. «Молчи, булочка!» — шепчет Осип, слизывая шампанское. «Просто наслаждайся!» Его язык ловит струйки шампанского, скользит по округлостям, задерживается на сосках, сосет, покусывает, заставляет их набухнуть до боли. А внизу Тихон не прекращает. Его язык словно отдельное существо, умное и безжалостное. Он то ласкает, то настойчиво впивается в чувствительный клитор, то проникает глубже, внутрь, и мое тело сжимается в сладком предвкушении. Я между ними. Я связующее звено. Тихон — контроль, методичность, глубина. Осип — хаос, страсть, игра. Они разрывают меня на части, и я растворяюсь, теряю границы. Это не унизительно. Это освобождение. «Да, еще! Тихон, пожалуйста!» Я стону, почти плачу от переизбытка чувств, хватаюсь за его волосы. Волна нарастает, горячая, неудержимая. Я кончаю с громким, срывающимся криком, тело бьется в конвульсиях, а боссы не останавливаются, выжимая из меня последние спазмы. Едва отдышавшись, чувствую, как Осип спускается ниже. Он поливает мои ноги шампанским от стоп до самых бедер. Холодно, но взгляд босса сжигает. «Какие пальчики, будто фарфоровые!» — бормочет Бестыжев, облизывая каждый палец. «Икры, упруги, гладкие! Боже, какая же ты красивая, Лерчик! Наша праздничная десертная булочка!» Его язык движется вверх, смахивая капли с внутренней стороны бедер, так близко к самому сокровенному, что я вздрагиваю, а Тихон в это время поднимается ко мне, прижимает свои влажные губы к моим, целует глубоко, властно, сжимает грудь, большими пальцами трет соски. То нежно, то с такой грубой силой, что я вскрикиваю в его рот. «Ты вся дрожишь», — шепчет Славский, отрываясь на миг. Его глаза в полумраке темные, бездонные. «Кончи еще раз. Сейчас. Без прикосновений, киски. Хочу это видеть». И, о боже, я чувствую, как волна снова собирается где-то глубоко внизу живота. От простых прикосновений, груди, от этого властного шепота, от языка Осипа, который теперь целует нежную кожу на бедрах, бормоча. «Вся для нас, вся мокрая, горячая, идеальная. Оргазм накрывает меня тихой, но мощной волной. Я не кричу, а сдавленно стону в губы Тихона. Он удовлетворенно рычит. «В душ!» — коротко командует Славский, подхватывая меня на руки. Я безвольной куклой повисаю в его руках. Осип идет рядом, скользит горячими руками по моей спине, ягодицам, будто боится, что я исчезну. В душевой кабине из темного стекла уже парит. Струи горячей воды обжигают кожу, смывая шампанское, пот, следы ласк двух мужчин. Осип прижимает меня к прохладной стене. Его твердый, толстый, готовый член упирается мне в живот. «Подготовь ее», — говорит Тихон сзади. Босс обнимает меня за талию, губами прижимается к мокрому плечу. Осип наклоняется. Его язык снова находит клитор, а пальцы, щедро смазанные гелем, скользят ниже, к попке. Сначала один палец, осторожно, но настойчиво. «Расслабься, красавица», — хрипит он, глядя снизу вверх. «Мы тебя не порвем. Мы тебя наполним, как вчера, помнишь? Как ты кричала!» «Боже, они правда хотят этого? Оба, одновременно?» Страх щекочет живот, но тут же тонет в море возбуждения. «Я доверяю своим мужчинам и этой безумной ночи». «Осип, да, вот так!» Стану я, опираясь на широкую грудь Тихона. Чувствую, как палец входит глубже, растягивая меня. Затем бесстыже встает. Тихон смазывает свой член и медленно, с фирменной точностью, входит в меня сзади. Он заполняет попку полностью, до самого дна. Осип направляет свой член в мою киску, приподнимает мою ногу. «Дыши, Лера», — командует Тихон у меня над ухом, но голос его срывается на шепот. «И прими нас обоих. Раскройся для нас». Осип входит, медленно, миллиметр за миллиметром, растягивая, заполняя. Легкая боль быстро тонет в шквале ощущений. Они оба внутри. Я разрываюсь, я наполнена. Я принадлежу своим порочным боссам. Они начинают движение. Быстро находят ритм. Тихон двигается глубоко, размеренно. Осип жестче, более размашисто. Это сводит с ума. Я кричу, но мой голос тонет в шуме воды. Их руки всюду. На моей груди, на животе, в волосах. «Кончайте, я не могу!» Лепечу, чувствую, как третий оргазм, самый мощный, рвется изнутри. «Вместе!» — рычит Тихон. И они кончают. Почти одновременно я чувствую горячие толчки Осипа глубоко внутри и пульсацию Тихона в попке. Мой собственный оргазм ошпаривает, заставляет тело трепетать между двумя мужчинами, сжимая их так, что они стонут в унисон. Боссы еще долго держат меня под водой, лаская, целуя, смывая с меня все. Отмывают, как драгоценность. Нежно, тщательно, затем заворачивают в огромное мягкое полотенце и выносят в гостиную. Осип напяливает свои черные домашние штаны, Тихону притягивает серые, чистые, я остаюсь в рубашке Осипа. Большой, пахнущий им, дорогим парфюмом. На столе догорают свечи, салаты стоят нетронутые, мы садимся на диван, я между своими мужчинами, как и должно быть. И тут Тихон вдруг встает, протягивает мне руку. «Потанцуем?» Вкладываю свою ладонь в его, босс притягивает меня к себе, и мы начинаем медленно кружиться под тихую, едва слышную музыку из колонки. Он крепко держит меня за талию, я бесстыдно прижимаюсь к его твердой груди, кайфую. Славский не говорит ничего, просто танцует. А потом... Лера. Он останавливается, но не отпускает меня, смотрит прямо, обезоруживающе. «Я люблю тебя». Год молчал. «Хватит. Я больше никогда тебя не отпущу. Никому не отдам. Ни при каких обстоятельствах». В его словах нет пафоса. Только жесткий и неоспоримый факт. И я начинаю смеяться. Тихим, счастливым, немного истеричным смехом. Слезы катятся по щекам, но это слезы облегчения, нежности, безумного, невозможного счастья. «Знаете, босс», — выдыхаю я, доверчиво тыкаясь лбом в его сильную грудь, «а я ведь тоже».